Катарина. Нет, повторила я в третий раз, глядя в желтые глаза стоящего напротив оборотня. И он снова мне ответил «Да». При этом его улыбка становилась все шире, а мое удивление все меньше, зато раздражение росло с каждой секундой. «Да не может такого быть!» Решилась разнообразить я наш однотипный диалог. «Может и есть», нагло ухмыляясь, заявил Каин. «Ты ведь не думала всерьез, что сможешь сбежать от туманного кота?» «Думала. Еще как думала. Но зачем ему об этом знать?» «Как ты попал в академию, да еще и в мою группу?» Я сжимала и разжимала пальцы в надежде успокоиться. После того, что мне устроили фанатки Сигурда утром в общежитии, я искренне надеялась отдохнуть хотя бы на занятиях. Но столкнувшись у дверей аудитории с полностью оправившимся от ранения кошаком, мысленно проводила эту самую надежду в последний путь. Даже если в нашей группе не будет ни одной поклонницы СС, желтоглазый оборотень найдет способ сделать мою жизнь невыносимой. Ведь в недавнем прошлом это у него отлично получалось. «Я же княжич», поигрывая темно-серыми бровями, проговорил Каин и демонстративно погладил свой фамильный перстень, в дымчато-сером камне которого мерцал символ туманного клана. «Княжичам многое можно из того, что недоступно простым смертным». «Но правила, рекомендации, это же Арис?» Не желала признавать очевидное я. «Тебя не могли принять сюда просто потому, что ты сын туманного князя?» Сказала я и только потом поняла, насколько глупо звучат мои слова. Какая разница, почему это блохастое недоразумение будет учиться в группе «Стихбет 2/13», название которой красовалось на свитке с расписанием, доставленном мне вчера в комнату вместе с формой. Я и оборотня-то не сразу заметила, потому что шла, уткнувшись в листок. А желтоглазое наказание тем временем стояло, подперев спиной стену, и дожидалось моего прихода. Он точно знал, что меня записали именно на эту специальность. Знал и ждал, предвкушая встречу. И теперь светился, как начищенный самовар, наслаждаясь моим замешательством. Глубоко вздохнув, я прикрыла глаза и, приказав себе успокоиться, решительно посмотрела на довольную кошачью морду. Вернее, морда-то была сейчас человеческой, но настолько наглой и самодовольной, что мне так и виделся на месте высокого парня лет 20 с гаком огромный дымчатый кот, нацелившийся на рыбку. Причем в роли улова, судя по его взгляду, выступала я. Раздраженно стукнув метлой по полу, дернула массивную дверь аудитории за кольцо, вдетое в нос бычьей головы. И тут же испуганно отпрянула от железной физиономии, которая загробным голосом промычала: «Приятного утра, ведьма!» Стараясь унять участившееся сердцебиение под ехидное хмыканье Каина, поздоровалась с дверью и вежливо попросила ее открыться. Бык возражать не стал, в отличие от кота. Оборотень бесцеремонно схватил меня за локоть и оттащил в сторону, явно намереваясь продолжить разговор. «Пусти!» – зашипела я, пытаясь вырваться. Но хватка у княжича была крепкая, и мне ничего не оставалось, кроме как идти за ним. «Да что тебе надо от меня?» — воскликнула, когда мы остановились возле большого стрельчатого окна с широким каменным подоконником, на который меня и усадил оборотень. «А не староват ли ты для второкурсника?» «Не знаю уже, к чему придраться», — спросила я. «Сколько тебе? 22? 25? Больше? В твоем возрасте уже давно пора иметь степень магистра. «Раз-два, левой!» Донеслось с лестницы под аккомпанемент шагов, от которых, казалось, вздрагивали даже стены. «Раз-два, правой!» Напевал бодрым басом, вывернувший из-за поворота гном, которого я проводила растерянным взглядом. Его седая борода была заплетена в три белые косы, и как-то сразу вопрос возрастных рамок второкурсников потерял свою актуальность. Следом за предводителем строем шли еще шестеро крепких коротышек, упакованных в кожаные доспехи с металлическими заклепками. Весь этот бравый отряд, не сбиваясь с ритма, уверенно прошествовал мимо нас с оборотнем и скрылся за дверью, промычавший уже знакомое «Приятного утра, гномы!» «Добро!» — хором ответили те, входя в аудиторию. Где-то с полминуты мы с оборотнем молча смотрели на зевающую голову бронзового быка. Потом переглянулись и одновременно проговорили. «Это стихбет 2/13. Я». «Заметь, я молодо выгляжу на их фоне». Он. «Приятного утра, бык». «И тебе не хворать». В повисшей тишине ответил голос, от которого у меня мурашки побежали по коже. Я с восхищением замерла, наблюдая, как из воздушной воронки выходит настоящий крылатый сильф. Вот только он меня, увы, не заметил. Дернул за бычье кольцо и скрылся в аудитории вслед за гномами. «Это ведь был...» Я продолжала гипнотизировать взглядом дверь, но княжич оборвал очередной мой вопрос мрачным. «На меня смотри, Рина, когда я с тобой разговариваю». Удивленно моргнув, я повернулась к нему. Былое раздражение начало возвращаться, а настроение падать. Видимо, уловив мои эмоции, стоящая рядом метла хищно ощерилась прутьями, царапнув ими начищенный до блеска пол. Но на Каина это не произвело особого впечатления. «Хочу сразу прояснить пару важных вещей», — сказал он. Затем бросил задумчивый взгляд на воинственно настроенную Метланиэль и пригрозил. «Попробуешь вмешаться, сломаю». Весь боевой запал моей летающей подруги сошел на нет. А жаль. Вздохнув, я погладила ее по зеленой повязке. «Хорошая у меня метла, да. Хоть и с причудами». «Значит так, Рина», — продолжал оборотень. От упоминания этой версии моего имени я скривилась, но возмущаться не стала, намереваясь выслушать, что он так жаждал до меня донести. «Во-первых, я твой опекун, который может от своего опекунства и отказаться. И тогда тебя отправят в тюрьму отбывать заслуженное наказание». «Не отправят», — возразила я. «Теперь я студентка Арис. И в правилах этого учебного заведения четко прописано, что учеников в течение всего срока обучения властям и прочим желающим не выдают». «Зато от уплаты штрафа эти правила не защищают. Хочешь месяц за месяцем отсылать в Кирасполь свою стипендию, ведьмочка?» Я не хотела. Как не хотела и радовать желтоглазого шантажиста честным ответом. Поэтому просто смолчала, хмуро глядя на него и ожидая продолжения нашей малоприятной беседы. Чувство вины, которое испытывала пару дней назад, глядя на выпавшего из окна кота, больше не беспокоило. Осталось лишь глухое раздражение и злость, которая отдавалась слабым покалыванием в кончиках сжатых кулаки пальцев. Эх, водичка бы сейчас не помешала. Для успокоения нервов и готовые взбунтоваться силы. А ведь все так хорошо начиналось. Приняв утром душ, я просушила волосы, заплела их в тугую косу и, надев новую форму под одобрительное хмыканье у Чандра Урчаровича, отправилась знакомиться со своими будущими сокурсниками. Но не успела выйти за дверь комнаты, как едва не навернулась на скользком полу коридора. Масло. Кто-то налил мне на порог примитивное растительное масло, без каких-либо примесей магии. Не упала я лишь благодаря метле, вовремя протянувшей древко, чтобы помочь переступить через лоснящуюся лужу. Дальше больше. Последняя ступенька провалилась подо мной, как только я поднялась по лестнице, намереваясь покинуть башню. От полета кубарем спасла левитация, которую использовала, действуя инстинктивно. Плавно спустившись на площадку, я попробовала пойти дальше. Когда под ногой треснула очередная каменная плита, окончательно убедилась, что все это не досадные случайности, а самые настоящие пакости, устроенные мне... кем? Вариантов здесь было немного. Либо в общежитии так принято подшучивать над новичками, либо Клара и компания, как и предупреждал мой пророческий сон, вышли на тропу войны. То, что на выходе из общежития на меня обрушилось подвешенное над дверью ведро с ледяной водой, убедило в правильности таких суждений. Ведь передо мной эту самую дверь открывали две мавки, и на них не пролилось ни капли. Черноглазая стервочка обнаружилась на крыльце, вероятно, жаждала поглазеть на результаты своих деяний, которых совершенно не собиралась признаваться. Ее сочувственные охи-вздохи звучали неубедительно, как и предложение помощи, от которого я благоразумно отказалась. Перебросив за спину мокрую косу, я поправила облепившие ноги подол платья, смерила Клару мрачным взглядом и... не стала говорить ей то, что планировала сообщить про Сигурда Сальдазара и наши с ним отношения. Вернее, про их отсутствие. Нечего оправдываться перед такой неблагодарной дрянью. Хочет войны? Что ж, она ее получит. Магия воздуха снова пришлась кстати. Подсушив себя, я села на метлу и полетела на занятия. Душу грела лишь одна приятная мысль. Теперь не придется возвращать Василиску чек, потому что после утренней травли, причиной которой он стал, этой суммы даже мало для возмещения морального ущерба. О том, что вчера я тоже отличилась, устроив разгром палаты и ударив неосторожным словом по его самолюбию, предпочла не вспоминать. «Во-вторых, Риночка, ты мне трижды задолжала», вырвал меня из воспоминаний подозрительно ласковый голос Каина. «Трижды?» – недоверчиво переспросила я. «Да», – уверенно кивнул оборотень. «За то, что я заплатил за тебя штраф. За то, что ты выкинула меня вместо заслуженной благодарности из окна». «Но ведь ты...» «Помолчи», – оборвал он возмущение, готовое сорваться с моих губ. «И в довершение всех подвигов, о, неблагодарная моя ведьмочка, ты еще и обокрала своего благодетеля, то есть меня». «Значит так», – заткнув шевельнувшееся чувство вины, заявила я. «Теперь ты меня послушай, благодетель. Во-первых, я тебя не просила вызволять меня из камеры предварительного заключения. Во-вторых, за постельными благодарностями ты обратился не по адресу. В-третьих, ты мне тоже должен за то, что не сдала тебя разъяренная девица со сковородой. И в-четвертых...» Я выдержала паузу, наслаждаясь тем, как меркнет победная ухмылка на лице княжича. «Я оставила тебе записку, когда взяла из кошелька несколько монет, и я их верну», — добавила уверенно, вновь подумав о чеке господина Сальдазара. «Его хватит и на штраф, и на возмещение одолженных монет, и даже на новое платье останется. Только надо будет слетать после занятий в город и получить в гномьем банке деньги». «И чего это ты так довольно улыбаешься, а, Рина?» Щуря желтые глаза, полюбопытствовал оборотень. «Думаешь, с помощью всего перечисленного сорваться с долгового крючка?» «Думаю, что нам пора в аудиторию». Посвящать его в свои коварные планы я не собиралась. Еще не хватало, чтобы и он мне палки в колеса ставил. «Достаточно на сегодня выхода Клары». «А Каин...» Что ж, пусть пребывает в наивной уверенности, что у меня нет возможности заплатить по счетам. Тем более на данный момент этой возможности действительно нет, так как банковский чек остался лежать в комнате, спрятанной между страницами одной из моих любимых книг. «Приятного утра!» провозгласила говорящая дверь на весь коридор и, совсем не по-бычьи хрюкнув, добавила: «Драконы!» Похожие, как две капли воды, парни с одинаковыми стрижками изумрудного цвета синхронно хрюкнули в ответ, пожелали железной морде нескучного дня и вошли в аудиторию. «Ну и зоопарк!» – проворчал оборотень, глядя им вслед. «Это ты о себе?» – не удержалась от иронии я. «О, да! Представитель туманных котов!» «Достойный экспонат для любой коллекции диковинного зверя». «Сама-то!» – пробурчал парень, скосив на меня взгляд и, немного подумав, выдал. «Курица мокрая». «Я сухая!» – возмущенно засопела в ответ. «Но лохматая!» – дернув меня за светлую прядь, заявил кошак. «Это из-за ветра», – нашла оправдание я. «Интересно, из-за какого, если на улице тишь да гладь?» – полюбопытствовал желтоглазый. «Уж не из-за того ли, с помощью которого я давеча учился летать?» «Мутра! Приятного!» Отвлекла меня от Каина дверь. И, переводя взгляд с физиономии парня на очередного нашего одногруппника, я выдохнула вместе с бычьей головой. «Леший! Молодой такой хорошенький. Нос с сучком, в волосах веточки и глаза зеленущие. Из-под мха бровей на нас так зыркнули, моргнули травинками ресницами и снова обратили свой взор на дверную ручку. «Добра!» — приветствовал быка очередной студент, хотя, может, и преподаватель. Откуда мне знать, кто тут есть кто? Судя по седому предводителю гномов, возраст для обитателей Арис не помеха. К тому же маги стареют медленнее обычных людей, а некоторые вовсе остаются юными до самой смерти, так что те, кто напоминает учеников, вполне могут оказаться учителями. Следом за лешим пришла юная дриада, ростом с Каина, но раза в три тоньше. Руки-ноги длинные, волосы им под стать, аж до самых щиколоток зеленая коса. А в ней целая россыпь голубых цветов. На носу очки круглые, на плече сумка с кинжалами, а на ногах деревянные башмачки. Не успело это растительное чудо скрыться за приветливо мычащей дверью, как в коридоре появилась еще одна особа, которая, к моему ужасу, очень напоминала Мавку из «Ночного кошмара». Неужто сон в руку? Девушка была такая же белоглазая, с седой прядью в темных волосах и блуждающей улыбкой на бледных губах. Странные песенки она тоже напевала, только на этот раз их мрачный смысл касался утра, которое добрым не бывает, а не моей приговоренной к расправе персоны. «Это кто?» – шепотом спросила я у оборотня, терпеливо дожидавшегося, когда я слезу наконец с высокого подоконника. «Мавка», – ответил княжич, наблюдая, как девчонка, пританцовывая, входит в аудиторию с горящей красным огнем надписью «Стих бед 2/13». Вздохнув, он подал мне руку. Очень хотелось ее гордо проигнорировать и, задрав нос, спуститься самой с каменного насеста, но воспоминания о ночном кошмаре заметно подкосили уверенность в удачном знакомстве с группой, поэтому я послушно вложила чуть дрожащие пальцы в широкую ладонь парня и с его помощью спрыгнула на пол. «Пошли, что ли? Представимся остальным?» Лукаво глянув на меня, предложил оборотень и ехидно добавил: «Должница». «Ты тоже должник», — ответила я той же монетой, на что услышала веселое. «Так я и не против. Учебный год длинный. Рассчитаемся». А потом задумчивая: «Хотя ты все же должна мне больше. Например, поход на вечеринку, которая будет в выходные». «Нет». «Имей совесть, Рина. Соглашайся, будет весело». «Ладно, подумаю», — смягчилась я. «С меня наряд. Туда в обычной одежде не пускают». Расценив мой ответ как согласие, начал рассуждать оборотень. «Тебе какой цвет больше нравится? Белый или красный? Хотя белый, конечно, невинность подчеркивает». Я ткнула его в плечо кулачком свободной руки, чтобы не поднимал такие темы, но в то же время злиться на парня перестала. «Может, и правда просто ближе познакомиться хочет. Не просто же так на вечеринку приглашает». Такой Каин мне нравился куда больше, чем заносчивый княжич со списком претензий к маленькой скромной ведьмочке. Но несмотря на то, что мой спутник сменил гнев на милость и снова начал походить на вполне меняемого парня, который не поленился сойти с экспресса, чтобы вытащить меня из тюрьмы, я все равно решила отдать ему взятые взаймы деньги. Вдруг мы с ним все-таки подружимся. А начинать отношения с долгов нехорошо. В аудиторию так и вошли, держась за руки. Мне было немного страшно, а Каин, хоть и вредный, но знакомый, с ним я чувствовала себя уверенней. В просторном зале было светло и, как ни странно, тихо. На трех первых рядах, веером расходившихся от небольшого возвышения с преподавательским столом и креслом, за которыми висела огромная черная доска, сидели почти все, кто прошел через мычащую дверь. Народу было немного, так что запомнила я каждого. Гномы расположились тесной компанией недалеко от входа, причем места, занятые ими, почему-то были окрашены в коричневый цвет. За зелеными партами устроились леши с дриадой, которая наголову возвышалась над своим соседом. За красными близнецы-драконы с изумрудными шевелюрами, уложенными в художественном беспорядке. За синей белоглазая мавка. Желтое место пока пустовало, и я невольно подумала, что его займет сильф, который в данный момент что-то писал на доске. Остальные скамьи и столы были обычными, деревянными, без всяких странных раскрасок. «Мутра», — Раздалось за спиной, а я невольно вздрогнула, обернувшись. «Привет! Я не опоздал?» Широко улыбаясь, спросил запыхавшийся эльф. «У нас». Я пожала плечами. Княжич промолчал. А стоящий у доски сильф буднично поинтересовался. «А собирался опоздать, Бель?» «Обижаете, мастер?» Продолжая сиять, словно яркое солнышко, мурлыкнул остроухий красавчик. Стройный, гибкий, хорошенький, прямо завидно стало. Коса золотая, толстая до пояса, кожа светлая, без единого изъяна. Глаза небесно-голубые с ресницами, за густоту и длину которых многие модницы год жизни бы отдали. «К вам на занятия я всегда несусь на крыльях». «Любви!» – выкрикнул один из драконов под одобрительный кивок второго. «Тебя не спросили». Ничуть не обиделся эльф. «А вы новенькие?» Снова обратился он к нам с оборотнем, жадным интересом разглядывая Каина. «Новенькие?» Снова ответил за нас сильф. Неспешной походкой крылатый брюнет спустился по ступеням с каменного возвышения и, поглядывая в свиток, который держал в руках, приблизился к нам. «Катарина Ирмин», уточнил, сверяясь со списком. «Да», кивнул я, почему-то сильнее сжав руку Каина. «И драгоценный наш княжич!» Улыбка сильфа была странной. «Погулял и вернулся на радость отцу и дяде». «Вернулся», — со вздохом ответил тот. «А почему к стихийникам, а не к охотникам?» Продолжая все так же скалиться, поинтересовался преподаватель, которого я ошибочно приняла за студента. «Все потому, что молодой и красивый». Высокий брюнет в серебристой одежде с восхитительными прозрачными крыльями, которые сейчас свисали за его спиной длинным плащом. Истинно черные волосы мужчины были заплетены в тонкие косички, собранные в низкий хвост, а того же цвета глаза с интересом смотрели на туманного кота. С исследовательским интересом. «Захотелось разнообразия», — уклончиво ответил Каин. «Ну-ну». Покачал головой сильф, переводя взгляд на меня. «Вижу я твое разнообразие». И уже обращаясь к нам обоим, предложил занять места в соответствии с направленностью магического дара. Я, решив наконец отпустить руку оборотня, сделала шаг в сторону деревянных рядов, да так и застыла в нерешительности. «Какой у меня дар, если я училась на ведьму? И где место, отведенное под этот непонятный дар?» Эльфёнок, прошмыгнув мимо нас, начал раскладывать тетради и книги за желтой партой. «Садись за любую», – подсказала Дриада с деловым видом, поправляя очки. «Только если ее дар нашим не соответствует», – добавил Леший с любопытством, разглядывая меня. «Эта аудитория разделена на сектора», – снова заговорил сильф. «Каждый цвет соответствует дару. Коричневый». Он повернулся к гномам и тех хором рявкнули. «Земля!» «Зеленый!» «Флора!» — с умным видом сказала Дриада и снова тронула очки и без того идеально сидящие на длинном носу. «Синий!» Преподаватель посмотрел на Мавку, но та изучала потолок, при этом покачиваясь из стороны в сторону и бормоча очередную песенку. «Ну, думаю, так понятно, что вода!» — вздохнув, сказал он. «Красный – огонь, а желтый – для покорителей фауны. Тебе, княжич, кстати, туда!» Между делом добавил он. И оборотень, настороженно поглядывая на своего остроухого соседа, отправился за парту. «А ты ведьма у нас?» «Ведьма?» – согласно кивнула я. «Это профессия, девочка!» – понимающе хмыкнул мужчина. «Для некоторых призвание». Снова влез с комментариями дракон. «А для других состояние души», — хихикнул его брат. «Какая магия лучше всего тебе дается?» Игнорируя обоих, спросил крылатый. «Стихийная», — пробормотала я и, чувствуя, что туплю, пояснила. «Магия воздуха». «Да неужели?» На этот раз учитель посмотрел на меня с затаенным предвкушением в чуть прищуренных глазах. «Но иногда я не могу ее контролировать». Чувствуя себя диковинной зверушкой, попавшей в лапы коллекционера, пролепетала я. «Ничего, научим», — убрав за мое ухо прядь волос, выбившуюся из недавно просушенной косы, обнадежил Сильф. «Садись за любой стол, но запомни, что он будет твоим в течение всего года». И я побрела в сторону желтого сектора, намереваясь устроиться позади княжича и улыбчивого эльфа. Один мне был знаком и вроде даже начал вести себя по-человечески, второй просто понравился. «Прав был Сальдазар», – тихо проговорил Сильф за моей спиной. «Действительно сюрприз. На потоке второго курса воздушника как раз и не хватало». Я на мгновение замерла, обдумывая услышанное. Пальцы самопроизвольно сжались в кулаки, и едва задремавшее раздражение снова заворочилось в душе. Вот оно значит как. Чертов лекарь тут успел отметиться в попытке устроить мою жизнь, не спрашивая об этом меня. Ишь, заботливый какой. Бумаги Варис привез. Чек на платье выписал. Абсолютный щит с регулярной подпиткой поставить предложил. В стих бед 2/13 определил. А я-то, глупая, думала, с чего вдруг ректор так на выборе специальности настаивает? Оказывается, всему виной один снежный блондин в защитных очках. И это было даже приятно, не окажись так обидно. Ведь моим мнением, господин, я сам знаю, что для тебя лучше, увы, не поинтересовался. Жуткий перезвон, похожий на колокольный набат, казалось, зазвучал отовсюду. И я мысленно порадовалась, что успела сесть за парту, когда раздался этот звук. «Рисовский звонок», – просветил, обернувшись, эльф. «Привыкай». «Понятно». Я нервно улыбнулась парню. «Итак, представляюсь. Меня зовут Силарин Кейсар», – громко сказал Сильф, бросив на стол свиток, в который что-то недавно записал. «Говорю, естественно, для новичков. Впрочем, если кто-то забыл...» «Забудешь тут», – нервно хихикнул дракон. Резко повернувшись в его сторону, так что шлейф крыльев, взмыв воздух, описал дугу, наш преподаватель подчеркнуто ласково проговорил. «Рик, к доске. Рок, ассистируешь. Остальные расчищают парты для практической работы». Оба близнеца, обреченно вздохнув, начали подниматься со своих мест. «Еще немного информации для вновь прибывших», не глядя на близнецов, продолжал учитель. «За группами стих бед закреплены свои аудитории в целях безопасности Академии. На общеобразовательные же дисциплины вы будете ходить, как и все студенты, со своим потоком. На занятия, которые веду я, проходят только здесь. И те, которые веду не я, но потенциально опасные для окружающих, тоже здесь. Все, что масштабнее небольшой бури, на тренировочных полигонах. Если будут вопросы, обращайтесь». И неожиданно улыбнулся мне. «Твой цвет белый, ведьмочка», — сказал ласково и гораздо тише добавил. «Наш цвет». После чего снова развернулся к доске, возле которой уже топтались два понурых дракона. А моя парта в тот же миг начала самопроизвольно перекрашиваться. Элис. Черные тараканы в черной-причерной черепной коробке добросовестно грызли мой почерневший от мрачных мыслей мозг. В переводе на нормальный язык меня мучили кошмары, облаченные с подачи больной фантазии весьма странные формы. Не знаю, сколько бы длился этот жуткий сон, но порция холодной воды, вылитая мне на лицо, сработала лучше любого будильника. Резко распахнув глаза и похлопав мокрыми ресницами, я узрела перед собой чешуйчатую голову с раздвоенным языком и голубыми прищуренными глазами, один из которых тут же подбила. На чистых инстинктах и без применения магии. Просто засветила кулаком мерцающее око, оказавшееся недопустимо близко от меня. И тут же сдавленно пискнула «извините», оценив масштаб содеянного. Ну или габариты побитой змеи, которая тоже, видимо, на рефлексах, стиснула меня тугими кольцами, чтобы я не размахивала руками, еще и подзатыльник хвостом дала. «За что?» – обиженно буркнула я, глядя на Полоза с подбитым глазом. «За все хорошее!» – прошипел змей, разглядывая меня здоровым оком. А на длинной лиане за его темной фигурой висели два арсиза, один из которых держал в лапках небольшое пустое ведерко, а второй – бутылку с ядом, ту самую – в обнимку с которой я улетела в дупло. Воспоминание накатило внезапно и споткнулось об отсутствии данных. Сосредоточенно поводив бровями и пошевелив пальцами рук, прижатых к бедрам змеиным телом, я спросила: «А что, собственно, случилось? Где я? И где друид?» «Съел?» То ли издеваясь, то ли наслаждаясь сытным завтраком, сообщил довольно ухмыляющийся змей. «Вкусно?» – спросил я в чисто исследовательских целях. Друидов животные раньше не жрали, скорее на других охотились по приказу заклинателей. А тут вон как вышло. Может, змей мне просто лапшу на уши вешает? «Не так вкусно, как маленькая сладкая ведьмочка с сильной кровью», – прошептал он, лизнув раздвоенным языком ушко. «А вот это уже ближе к правде. Случаи нападения на ведьм в истории нашего королевства значились». «Много есть вредно», – заявила я, лихорадочно соображая, как вырваться из плена, из которого выбраться нельзя. Даже колдануть невозможно, когда связано по рукам и ногам. Остается одно – заговаривать зубы ползучему людоеду, надеясь, что он не настолько прожорливый, каким хочет казаться. Хотя, судя по габаритам, может и настолько. «Несварение будет». «Это я уже слышал. Дальше?» «Гастрит, язва, изжога, в конце-то концов». «И все?» «Совесть замучает», — не желала сдаваться я. «Нельзя есть юных ведьмочек в самом расцвете лет». «Действительно», — протянул змей, задумчиво изучая меня одним глазом, ибо второй заметно припух. «Но есть одна проблема». «Какая?» «Ты побывала в моей сокровищнице, а значит, по законам леса не могу я тебя отпустить». Печально вздохнул гад ползучий, но при этом не перестал ухмыляться. «Что делать будем?» – спросил он, вдоволь налюбовавшись на кусающие губы меня. «Трапезничать али жениться?» «Издевается. Как есть издевается». «Что ответить?» «А как же конфетно-букетный период?» Сказала я, невинно похлопав ресницами, и вновь пошевелила пальцами, надеясь хотя бы огонек щелчком выбить, да шкурку наглеца ползучего подпалить, но не вышло. Страха я особого не испытывала, несмотря на мою нелюбовь к змеям. Словно все происходящее было фарсом, а не реальностью. Но не верилось мне, что Полос сожрал друида и облизывается на меня. Хотя, может, и облизывается, только по другой причине. «Это все, что тебя не устраивает?» Льдисто-голубой глаз, круглым, как у человека, зрачком, чуть прищурился, а я неуверенно пробормотала. «Ну, и это тоже». «А что еще?» «Ну, межвидовые браки попахивают извращениями, разве нет?» «Ты против извращений?» Зашипел мне на ухо этот ненормальный и вновь лизнул мочку с вставленной в нее сережкой. Во втором ухе украшений было целых три, но змей проявлял стойкое неравнодушие к этому. «Я морально не готова высиживать змеенышей», отозвалась в тон ему, пытаясь уклониться от наглой ласки. В следующий момент тело мое затряслось. Точнее, затряслись огромные черные кольца, спеленавшие его, а из змеиной пасти начали вырываться характерные для смеха звуки. «Этот поганец веселился! Вот же гад!» И так мне обидно стало, что я рявкнула прямо в его довольную морду. «Либо женись уже, либо отпускай, а то не по-мужски как-то над бедной девушкой издеваться при свидетелях!» И выразительно посмотрела на арсизов, прикинувшихся частью лианы. «А без свидетелей...» «Можно?» – вкрадчиво поинтересовался жених, вновь нацелившись на мое ушко. «Нет», – уверенно заявила я. «Даже чуть-чуть?» «Разве что самую малость, и чтобы у невесты не были при этом связаны руки», – мило улыбнулась ему. «Поверь, издеваться с гарантированной отдачей куда интересней», – заверила я. «Договорились». Немного подумав, согласился змей. Выпустив меня из плена своих колец, он предупредил. «Сегодня я уже в глаз получил. Так что держи свои руки при себе, невеста!» И погрозил мне кончиком хвоста перед самым моим носом, а на нем, на хвосте, не на носу, красовался мой потерянный браслет с сине-голубыми камушками. «Отдай!» — я завороженно смотрела на мамин подарок. «Только после того, как наденешь на палец колечко обручальное», — выдвинул свое условие хозяин норы. Большой такой норы, заставленной разными сундуками, корзинами и прочим хламом, который ютился на полу, на стеллажах, везде. И все это, по моим прикидкам, никак не могло влезть в пустой, огромный, но все же дуб. Тогда куда же я попала? В пространственный карман необъятных размеров или пролетела сквозь очередной портал? Заметив мой интерес к интерьеру, змей сказал: «Вечером придешь, покажу и другие покои». «Вечером?» – оживилась я. «То есть ты меня сейчас отпустишь, а потом...» «А потом ты, как и обещала, милашка Арсизом, вернешься и наваришь кактусовки. Ну а после поужинаем в рамках конфетно-букетного периода, которого тебе так недостает», с иронией добавил жених. «А если откажусь?» — прищурилась я, разминая затекшие руки. «Что же ты за ведьма, коли слово сдержать не способна?» «Твоя правда», — вздохнула я. «Приду». Арсизы оживились и хлопнули друг друга по лапкам, празднуя победу. Потом помахали бутылкой, вновь предлагая мне яду. Но я решила самоубийство отложить до худших времен. Сейчас же ситуация была сложная, но не критическая. Да и змей производил впечатление твари сытой и разумной. «Если придешь, как обещано, подарок подарю и снова отпущу до очередного свидания», — поигрывая моим браслетом, пообещал хозяин логова. Я согласно кивнула, надеясь выяснить про эту разговорчивую рептилию как можно больше, прежде чем нанести ему новый визит. Врага надо знать в лицо. Тьфу ты, жениха. «На ужин, надеюсь, не друид будет?» — уточнил на всякий случай. «Нет», — ответил змей, обнажив в улыбке свои острые клыки, которых было явно больше, чем положено для его вида. «И даже не ведьмочки. Всего-то свиные отбивные, зеленый салат. Любишь?» «Попробую», — решила я, пытаясь представить огромную змею у плиты с колотушкой в зубах. Выходило плохо. Вывод. Либо новоявленный женишок у меня двуипостасный, либо у него на хозяйстве Арсиза трудится. «А не придешь, выдерну порталом прямо из комнаты и обратно уже не отпущу», — ненавязчиво так добавил собеседник, после чего потребовал мою правую руку. И как только я попыталась ее спрятать за спину, мазнул по пальцам хвостом. В тот же миг кожу безымянного обожгло. Вскрикнув, я подняла ладонь и уставилась на бледно-голубой рисунок, подобно кольцу, обогнувший мой палец. «Немного защитной магии и кое-что еще. После свадьбы колечко станет настоящим», — просветил жених. «А если передумаем, то исчезнет, как не бывало». «О, значит, есть шанс передумать?» — воодушевилась я, на что змей загадочно улыбнулся, подмигнул мне здоровым глазом, затем прошипел незнакомое заклинание, и меня снова накрыла тьма. Очнулась я на полигоне, обвешанная жемчужными бусами, свисавшими почему-то не с шеи, а с полюбившегося Полозу уха, с кучей новых браслетов на руках и ногах, в шелковом плаще, расшитом золотом, и зеркальцем, от которого за версту фанило магией. Вокруг стояла вся группа знахарей зельбеваров во главе с преподавательницей и смотрела на меня круглыми глазами. Я не менее круглыми на них. А из волшебной стекляшки, зажатой в руке, мне наперебой подмигивали разноцветные арсизы. «Ты-то травы собрала, Страхова?» — запинкой спросила дриада. Сунув руку в карман, я вытащила оттуда подозрительно свежие растения, причем не только те, которые нарвала возле пня, но и другие, нужные для приготовления зелья на следующей паре. И травы тоже. Сдернув сухо жемчужные нити, я сунула их в опустевший карман, бросив туда же и зеркальце, в котором отражались уже не арсизы, а моя хмурая физиономия. День предстоял тяжелый, и вовсе не из-за учебы. Нужно было как следует подготовиться к вечеру, чтобы больше не чувствовать себя беззащитным кроликом в объятиях заигравшегося полоза. Катарина. Урок снотворчества, стоявший в расписании первым, впечатлил меня даже больше, чем звонок. Я, конечно, знала, что есть такие существа, как сновели, которые плетут паутину навеянного сна, но представляла их несколько иначе. Когда же из мерцающего портала мне на стол шлепнулся огромный лысый паук с надписью «Учебное пособие номер 13» на полупрозрачной спине, не взвизгнуть от неожиданности было настоящим подвигом с моей стороны. Учебное пособие лениво приоткрыло красные глазки, чуть пошевелило лапками, удобнее располагаясь на парте, а потом плюхнулось на пузо и то ли вырубилось, то ли вовсе померло, не знаю. «Рик? Рок?» Отвлек меня от решения этого вопроса голос Силарина. «Что застыли? Выплетайте какой-нибудь». Он задумчиво потер гладкий подбородок, с прищуром глядя на близнецов. «Кошмар?» — с надеждой спросил один из драконов. «Ну, зачем же сразу кошмар?» Пакостно улыбнулся Сильф, который внешне куда больше походил на студента, чем на преподавателя. «Кошмары у нас были на прошлом занятии. Давайте что-то эротическое», — предложил второй дракон, пряча смешок в кулак. «Заметь, не я это сказал», — довольно оскалился крылатый дух воздуха. «Приступайте, остряки». Странно заблеял первый близнец. «А на ком тестировать будем?» Пришел ему на помощь вроде как Рок. «На вас и будем. Один сочиняет сон, второй просматривает. И на все про все у вас меньше часа», — снисходительно пояснил господин Кейсар. Ребят переглянулись, ухмыльнулись, явно понимая друг друга без слов, и принялись мучить своих пауков. Именно мучить, потому что дергание за лапки полусонных созданий со стороны выглядело жестоко. Переведя взгляд с этой зеленоволосой парочки на других однокрупников, я поняла, что все ждут заданий. Разве что Мавка опять витает в облаках, что-то мурлыкая под нос. Сидящий впереди меня эльф легонько тыкал в порядковый номер своего сновеля непонятно откуда взявшимся прутиком, а оборотень ласково чесал брюшко создателя сонной паутины. Им обоим эти полупрозрачные создания были знакомы. Я же не знала, за что хвататься. Уроков снотворчества в ведической школе ведьм на первой ступени не проводили. Госпожа Танис и вовсе предпочитала использовать внушение, а не каких-то потусторонних пауков. Силарин зачитал список заданий, распределив их между нами. Мне досталась тема летнего дня. И вроде ничего сложного, если бы я была хорошо подкована в теории. А я ее, к своему стыду, знала плохо. Каин пару раз оборачивался посмотреть, как у меня дела, хмыкал и возвращался к работе над зимней ночью, выпавшей ему. Мы же со сновелем под номером 13 продолжали мирно сидеть и смотреть друг на друга. Вернее, смотрела я, нервно теребя наскоро переплетенную косу, а он дрых и видел сны, которые, по идее, должен был сам плести. «Мастер!» – подал голос эльфенок, чье учебное пособие после массажа веточкой шустро шевелило лапками и щелкало зубками, создавая призрачную паутину. Это походило на миниатюрную картину, которая казалась такой живой и объемной, что хотелось к ней прикоснуться, почувствовать дуновение ветерка, ощутить тепло от крошечного солнышка. «Мастер Силарин, я закончил», — сообщил Бель подошедшему Сильфу. «Если работа принята, можно мне помочь Катарине? Она, похоже, не работала раньше со сновелями». Преподаватель чуть удивленно на меня посмотрел, а я развела руками и грустно вздохнула. «Правда ведь не работала. Какой смысл скрывать?» «Я сам ей помогу», — заявил княжич. «Ты свое задание сначала сделай», — не скрывая язвительности, ответил Сильф. «А ты?» Он оценивающе посмотрел на застывшего в ожидании эльфа. «А ты посиди пока. Когда твой напарник закончит, протестируешь на нем свой сон». «Но, мастер, а как же...» «Я ей все объясню», — перебил остроухого Сильф. И я, сама того не желая, покраснела. Стыдно было за то, что не удосужилась почитать тему снотворчества перед приходом на занятие. А еще за то, что придется отвлекать преподавателя от свитков, которые он сосредоточенно разбирал, сидя за столом, пока наша группа корпела над заданиями. А я глупо пялилась на спящего паука. А еще от того, что этот Сильф совсем не был похож на умудренного сединами старца, которого автоматически воспринимаешь как наставника, а не как... ну, не как-то иначе. По-свойски расположившись рядом со мной в белом секторе, черноглазый мужчина бережно расправил свои полупрозрачные и удивительно гибкие крылья, видимо, чтобы не помялись, развернул к себе мордочкой сновеля, после чего дал ему совсем негуманный щелбан по четко видимому номеру. Паук встрепенулся и злобно уставился на Кейсара, причем чем дольше смотрел и осознавал, кого видит, тем добрее становилось выражение его лысой физиономии. «Взгляни сюда, ведьмочка», – начал вполголоса пояснять преподаватель. «Чтобы быстро и эффективно работать с этим учебным материалом, надо уметь устанавливать с ним ментальный контакт. Сновели – нечто среднее между животными и призраками. Они кормятся чужими снами, но они же способны создавать и новые. Если не управлять их творчеством, сновидение получится похожим на набор образов, которые паук собрал из подсознания прошлых доноров. Но если внушить сновелю картинку, нарисованную воображением мага, он воссоздаст ее в точности и некоторое время будет хранить в памяти, ища того, кому можно это творение подарить. Ну а потом... благополучно закусит своим же сном, если вовремя его не оттащить от спящего». «Это как?» – напряглась я. «Обычно. Человек проснется с ощущением, что ему ничего не снилось. И все». «Не опасно?» «Конечно нет. Сновели существа безобидные», – сказал Сильф, а потом добавил, погладив паучка. «Если ими не руководит какой-нибудь корыстный маг и не сводит с их помощью с ума свою жертву». Я слушала преподавателя и завороженно следила за его руками, ворочавшими на удивление податливое пособие. Уверенность, что мне не только расскажут, но и покажут, как правильно пользоваться призрачным пауком, росла и крепла с каждым словом, произнесенным приятным мужским голосом. Повезло все же с тех бед с куратором. Меняемый, симпатичный, с чувством юмора. И с удивительно красивыми крыльями, которые сейчас были аккуратно разложены по широкой спинке скамьи за спиной мужчины. «Кисти кладешь вот сюда», – продолжал говорить Силарин. При этом он взял мои руки, расположил их так, чтобы я обнимала ладонями достаточно упругого и весьма холодного сновеля, после чего накрыл пальцы своими и чуть надавил на указательные, подушечки которых вжались в мягкие бока на паучьем тельце. «Теперь прикрой глаза и представляй тему своего сна», – будничным тоном сказал Кейсар, но руки почему-то не убрал. И я подчинилась. Опустила ресницы и постаралась вспомнить ясный летний день в родных землях. Чтобы пели птицы, светило солнце, порхали яркие бабочки и переливалась синей рябью потревоженная ветром вода. Чтобы весело смеялись дети, бегущие вдоль берега, заплывущими по реке корабликами. И чтобы я, босая и с васильковым венком на голове, улыбалась, глядя на них. «Красиво», – протянул препод. Я резко распахнула глаза и уставилась на миниатюрную копию всего того, что мне только что пригрезилось. «Белое к тебе к лицу, ведьмочка», – глядя на платье крошечной Катарины, добавил он, чем снова вогнал меня в краску. «Мы закончили, мастер», – в один голос сообщили братья-драконы и одинаково заулыбались, довольные своим результатом. «Смотреть работу будете?» – спросил Рок. «Или лучше не надо?» – ехидненько так захихикал Рик. «Надо!» – неожиданно для всех воскликнула Дриада и, смущенно поправив очки, потупилась. «Так что, мастер?» – как-то зловеще прошипел дракон, который являлся автором эротического сна, прикрытого от посторонних взглядов спиной его ассистента. «Сами глянете или всем показать?» И выжидающе пошевелил бровями. «Мне уже этой его многозначительной мимики бы хватило, чтобы запретить выставлять на обозрение результат их больной фантазии». Но куратор, прищурившись, дал добро на демонстрацию. «Я говорила недавно, что покраснела». Ошиблась. Потому что, узрев свою миниатюрную копию в объятиях обнаженного сильфа с характерной прической из мелких косичек, поняла, что еще немного и вспыхну от прилипнувшего к коже жара. Правда, с моего места лиц участников эротического сна видно не было, но для того, чтобы сделать правильные выводы, хватало и светлых волос полуголой девушки, из одежды на которой была лишь остроконечная шляпа. «Все, как вы и заказывали, мастер», – представил свое творение Рик. А я, сама того не замечая, начала медленно сползать под стол, пока твердая рука Силарина не остановила этот неосознанный порыв, припечатав меня к скамье. «Неплохо», – похвалил драконов брюнет. «Но как-то недостаточно реалистично, Рик. Опыта тебе не хватает, что ли?» Задумчиво протянул он, по-прежнему не убирая ладонь с моего плеча. «В снотворчестве?» – прикинулся непонимающим зеленоволосый поганец. «В интимной жизни!» – с удовольствием разъяснил свое предположение сильф. «Давай-ка, добавь правдоподобности своему сну, а то персонажи как механические куклы двигаются. Скучно, огонька не хватает, фантазии, страсти, в конце концов». Я скосила на него глаза и, заметив не менее ехидную, чем ранее у дракона ухмылку на молодом лице куратора, мысленно ужаснулась. Нет, сильф, конечно, с чувством юмора и все такое, но мог бы хоть как-то наказать этих наглых ящеров, а он посмотрел на меня и подмигнул. Потом ободряюще похлопал по плечу, поднялся и, стерев рукой призрачное нагромождение летнего дня со спины 13-го сновеля, спокойно сказал: «Попробуй теперь свой сон создать, ведьмочка, на свободную тему». И пошел проверять задание у остальных. А я так и сидела, прижав ладони к пунцовым щекам, глядя на порядковый номер своего учебного пособия. Мысль о мести чешуйчатым паразитам занимала меня все больше. «Арина! Арина!» – проговорил обернувшийся Каин. «Отстань!» Сказала грубее, чем хотела, и с каким-то нездоровым энтузиазмом приступила к снотворчеству. На свободную драконью тему, ага. А куратор-то оказался мстительным, потому что мою пробу пера, в смысле сна, он заставил просмотреть по очереди обоих братцев, причем не со стороны и в миниатюре, а лично, погрузив их в глубокий сон ровно на 5 минут. Потом еще непрозрачно намекал слегка вспотевшим ребятам на то, что у меня эротическая инсталляция с участием двух зеленоволосых близнецов вышла и правдоподобнее, и лучше, нежели у них. А ведь я не придумала ничего особенного, все было невинно. Почти. Потому что даже добрую ведьму можно разозлить, и тогда она, как и положено, становится ведьмой злой.